все вернется. Дедушка разворачивает конфету «Цитрон», кладет ее в рот и долго с причмокиванием рассасывает шоколад и лимонную начинку беззубыми деснами. Вставные челюсти он уже снял на ночь. Мама жарит картошку с грибами, собранными сегодня в лесу. От сковородки поднимается пар, и по всему дачному домику разносится запах. Катя за стенкой в комнате лежит и читает любовный роман, расчесывая комариные укусы на ногах и руках. Маленький Саша собирает пазл один. Они с Катей поссорились, и сейчас замок остается без башенок. Мама прислушивается и на каждый звук, доносящийся со стороны забора, поднимает голову, но дорожка пуста. Катя загибает уголок в книжке, прячет ее под матрас, берет с полки заданную на лето, раскрывает и кладет на кровать. Мама достает из-под стола пыльную банку с солеными огурцами, вытирает ее кухонным полотенцем, смотрит на год, написанный на наклеенном пластыре, поднимает поближе к лампочке над плитой, не мутный ли на просвет рассол. Взяв консервный нож, оглядывается на дедушку. Тот, допив чай с конфетами, присматривается к пазлу на столе. Мама вздыхает и поддевает ножом край банки. Та с резким звуком вдруг открывается, разбрызгивая рассол по маминому фартуку, плите, столу, полу и даже преддверному коврику, сплетенному из старых тряпок. Раздается гудок вечерней электрички. Еловый лес шумит ветвями, трещит стволами и стучит падающими шишками. Птицы, перелетая с ветки на ветку, пересвистываются, перещелкиваются о чем-то, не обращая внимания на Сашу. Ему кажется, что пока он стоит на территории СНТ, его никто не тронет. Как только он зайдет в лес один, без нарисованной вместе с дедушкой карты, с пунктиром тропинки до станции, с поездом, который подъезжает к их елочкам, с заштрихованным болотом и грибными местами, то сразу потеряется и его съест волк, как в сказке. Лес пугает Сашу, и он думает, что когда вырастет, то вырубит его, отправит товарными вагонами, которые он видел на железной дороге, куда-нибудь подальше от дачи, или сожжет. Зачем он нужен, этот страшный лес? Дедушка чаевничает у соседа. Катя заходит позвать его домой на ужин и присаживается рядом. Ей перепадает барбариска, и она с хрустом разгрызает ее, пока дедушка и сосед Анатолий Степанович, окончательно перебравшийся на дачу после выхода на пенсию, разговаривают о старой работе. Чертежах, цепях, станках. Иногда ругают завод, вспоминая сроки переработки, норму выработки, но понижая голос. У их покойного начальника отдела участок по соседству, и его сын теперь новый председатель правления садоводческого товарищества. Катя болтает ногами и дразнит собаку Анатолия Степановича, маленькую таксу Настю, скалит зубы и высовывает язык, пока никто не видит. Собака смотрит на нее черными глазами-бусинами и утробно рычит. Сосед одергивает ее. «А ну, тихо!» и подливает дедушке заварку из чайника. В газете написали, что скоро снова все запустят. Начнут выпускать велосипеды наши, родные, и машины тоже. Сейчас все вернется. Анатолий Степанович обводит рукой покосившиеся соседские заборы, домики с вьющимся из печей дымом, заросли бурьяна и заболоченный пруд, который видно в окно. «Мы сейчас станем всем нужны», — говорит он Кате. «И головы такие же светлые, как у твоего деда, и руки, которые все умеют. Ведь кто знает, как собирать-то, чертить? Ну не таджики же! Совсем обнаглели со своими стройками и рынками. Дерут втридорога. А мозги-то...» — он стучит по виску. «Мозги-то у нас только. Довели страну, конечно, не повезло тебе. И Сашке не повезло. Вы еще маленькие, не понимаете». Мама читает новости только по вечерам, переделав все домашние дела, а после этого тихонько плачет. Дедушка крутит колесико на стройке радио, но приемник ловит только классическую музыку, джаз и проповеди. Телевизор у них не работает все лето. Антенна свалилась с крыши во время майской грозы, а подниматься по приставной лестнице дедушка боится, хоть и не признается. «Зачем нам телевизор, сериалы одни?» — говорит он. «Читайте книги, а новости из газет узнаем». Мама сморкается и ополаскивает лицо под умывальником. Достает из холодильника кефир, разливает детям. Стаканы запотевают. Из шуршащего пакета в буфете берет два круглых овсяных печенья. Зовет. «Кефир и спать!» Катя спрыгивает с кровати. Саша, услышав мамин голос с другого конца участка, выходящего на лес, бежит через темноту на свет кухонной лампочки, висящей над столом на витом шнуре. Мама сидит на лавочке около дома и курит. По ее щекам беззвучно катятся слезы. Она вытирает щеки рукавом, выпускает дым и морщится. Дедушка садится рядом с ней. «Не думал я, что вам это достанется. Мы тоже не ждали, что начнется, жили обычной жизнью. У нас с Верой тоже двое детей уже маленьких было. Андрюшке 3 года, Ларочке 1.5, нам 2-ю комнату дали, а тут началось. Бомбежки, эвакуация. В нашем велосипедном цеху начали делать мины». Задумавшись, он ненадолго замолкает и добавляет. «А не перепрофилировали бы нас в военное производство, не было бы ни квартиры, ни дачи». Мама затягивается, выдыхает и говорит. «Зачем мы? А если он не вернется?» «Значит, так надо. Если умрет за правое дело, будет героем, а о тебе с детьми государство позаботится». Мама начинает громко плакать, по-детски вытирая сопли рукавом. Дедушка хлопает ее по плечу сухой сморщенной рукой. «Да не боись, не умрет. Он же обученный летчик, военный человек, не впервые в жизни оружие видит. Вернется ветераном, ему и выплаты, и пенсия, знаешь, какая потом будет. И Катя с Сашей поступят без конкурса, куда захотят. Это же такая профессия». Катя недоверчиво смотрит на пазл и спрашивает. «Это какой замок?» Саша непонимающе округляет глаза. «В смысле какой? Ну, какой страны?» «Это Нойшвайтайн», по слогам произносит он. «В Австрии». «А в Австрии нацисты», гордо говорит Катя и сметает со стола несколько собранных башен. Ночью, когда замолкает стройка у соседей, остается громкий стрекот сверчков и становится слышно лай собак. Они начинают перекрикиваться, переговариваться. Засыпая, Саша представляет их разговор. «Были сегодня на речке, гав-гав, съел 3 лягушек, гав-гав. Гонял кошку, гав-гав, совсем обнаглела, гав, ест из моей миски». Он старается не думать о папе и не представлять, где тот сейчас. После выступления президента в телевизоре папе позвонили с работы, и он, быстро собрав вещи и переодевшись в форму, поцеловал их с мамой и уехал. Лучше думать о собаках. Саша включает ночник, несмотря на то, что Катя недовольно кряхтит и отворачивается от света, накрываясь одеялом с головой. Открывает книжку «Маленький принц» и, пристроив ее в коленях, разглядывает картинки. Катя следит за стрелками часов. Они то двигаются по циферблату медленно, то вдруг начинают перескакивать. Только что было 12, уже 3, время обеда. Только пообедали, она пошла погулять с подружкой с другой улицы, и тут же 7, время ужина. Только поужинали, уже 10, пора спать. Мама подгоняет. Мыть ноги и в кровать. «А кефир?» — ноет Катя. «Кефира сегодня не будет», — отрезает мама. Дедушка примирительно говорит. «Не доехала автолавка, ну, может, сломались по дороге, ничего страшного. Завтра на станцию схожу, куплю». «Денег нет», — раздраженно отвечает мама. «На карту не приходят. Хотя должны были Колину зарплату и командировочные мне переводить». «Ну ничего, пенсия придет скоро», — спокойно продолжает дедушка. «Проживем». «А за коммуналку и кредиты платить тоже с пенсии будем?» Дедушка отмахивается от нее. «Пойдем завтра за грибами», спрашивает он Катю, лукаво подмигивая. «Или порыбачим?» «Что вы там наловите, только кошек травить?» не унимается мама. «Воду вообще видели в этой реке? То синяя, то красная, отходы одни». Катя смотрит на часы. Не сдвинулись. 10:00. «Дедушка, расскажи про войну», просит Саша, когда они идут по тропинке вглубь леса к грибным местам. «Искали по осени картошку мы на поле», — говорит дедушка. «Пролетает вдруг немец, слышим по звуку. Легли, спрятались, ждем, заметил ли. И тут обратно на бреющем тра-та-та-тап стрелял нас!» Он замолкает. «Деда, а как ты жив остался?» — спрашивает Саша. «Не помню», — отвечает дедушка. «В танке горел, в оцепление нас брали. С немцем один на один в лесу встретился и юшку ему пустил. Это помню». «А как выбрались с картофельного поля?» «Не помню». «А папа умеет делать флаг России, я помню, на параде», — говорит Саша. Папа синюю краску пускал, а другие два самолета белую и красную, а потом они скручивались вот так. Он показывает руками как. А тра-та-та-та он не делал. «Сколько полных лет?» – спрашивает медсестра в фельдшерском пункте. «Ему 102», – говорит мама, – долгожитель. «Еще нас с вами переживет». «Ну, давайте давление померяю и корвалол накапаю, можно скорую вызвать. Он вам кто?» «Дедушка мужа». «Вы сами какая-то бледная, только не упадите мне тут. Надо на солнце чаще бывать». «А что из таблеток есть?» «Анальгин, парацетамол, зеленка и корвалол с валидолом. Вам что?» «А больше нет ничего? А рецепт у вас есть?» «Нет». «Значит, нет». Медсестра долгим немигающим взглядом смотрит на маму. «Как такса Настя», — думает Катя, тихо стоя у мамы за спиной и скалит зубы. Саша просыпается от разговоров за стенкой. Хлопают дверцы шкафчиков, раздаются шаги, пахнет сигаретным дымом. «Папа вернулся», — первым делом думает Саша, и, толком не проснувшись, представляет, как расскажет папе и про лес, и про грибы, и про то, как скучал, и они с папой пойдут на речку купаться, и он научит его кататься на велосипеде, как обещал. Но потом чувствует, что запах сигарет незнакомый, чужой. Он выходит из комнаты и прячется за занавеской. На кухне сидит папин друг со службы. Они с папой иногда в выходные ездили на рыбалку. Перед мамой на столе лежит бумага с печатью. Мама твердит: «Не может быть, не может быть, не может быть!» Дедушка, который лежит в кровати уже 2 недели и встает только в туалет, слабым голосом спрашивает из-за стенки: «Убили колясика?» Мама заходит к нему с бумагой, приваливается к стене. Тут написано: «Склонен к предательству, лжи и обману. Отказался?» «Не он это. Ошиблись, наверное». Дедушка приподнимается на кровати, держась рукой за подоконник, подтягивается поближе, под слеповатыми глазами пытается прочитать, что написано. «Лишь бы вернулся. Его теперь посадят в тюрьму, наверное, лишь бы домой отпустили», — причитает мама. «Да не мог он. Это же позор на всю семью. Как мы будем людям в глаза смотреть? Как Сашка в первый класс пойдет, когда отец предатель? Пусть даже не возвращается, если дезертировал. Я его сам убью своими руками». «Я поеду, у меня дела еще в городе». Саша слышит голос папиного друга и, выглянув, видит, как тот оставляет чашку с нарисованным ежиком на боку. «Это моя чашка», — говорит Саша и смотрит на нее, не отрываясь. Гость кладет ненадкусанный бутерброд с докторской колбасой обратно на тарелку. «Извини». Дома сидеть невозможно, даже с книжкой, спрятавшись от всех за сараем. И Катя гуляет по улицам одна. То сорвет горсть черноплодки, то подберет несколько яблок, упавших через забор чьего-то участка на дорогу, то обнаружит мелкую дикую вишню на страшном заросшем участке у дома с раскрытой дверью и выбитыми стеклами. Пальцы и губы у нее синие от ягод. Мама ругает за грязные ногти и неотмывающиеся пятна на одежде и коже. Дедушка не встает, мама каждый вечер плачет. Саша ничего не понимает. Собирает пазлы, копает червей, конючит, чтобы они пошли рыбачить, играет в песочнице и в машинке, как маленький. Катя молча злится. Ей хочется жить с папой, где бы он ни был. Хочется вернуться домой, в город. В сарае она находит дедушкин велосипед, выволакивает его на улицу, кое-как взбирается на сиденье, но он не едет, и она падает вместе с ним. Катя ведет велосипед к пруду. Промочив ноги с разбегу, загоняет его в камыши и смотрит, как под ряской скрываются рама и руль, а заднее колесо не хочет тонуть и остается над водой. «Сколько лет мне еще расти, чтобы уехать и жить отдельно?» — подсчитывает она в уме. Анатолий Степанович, задыхаясь, спешит к ней. За ним семенит, подволакивая заднюю ногу Настя. «Цела?» — спрашивает он, подбежав, и смотрит на велосипед. «Ничего не расстраивайся, сейчас позову Иваныча и вытащим!» Обхлопывает карманы жилетки и достает истертую барбариску. «Держи, наше производство-то каждый винтик его знаем, починим!» Катя присаживается на корточке, Настя тычется мокрым носом ей в руки. Катя гладит таксу по голове и подтаскивает к себе за ошейник. Ей хочется затягивать его, пока собака не захрипит и не задохнется. Настя чувствует это и начинает тихонько поскуливать. «Ты чего?» — говорит Анатолий Степанович. «То ли Настя, то ли Катя. Расстроилась, что ли? Не боись. Ты не помнишь, а мы-то помним, как было хорошо раньше. Всем еще припомним, как потом на рынке цепи и шины продавали, как вместо мяса супы ели из одних кубиков. Мы еще всем покажем, — он распаляется. Говнюкам этим, ублюдкам, которые и завод банкротили, рыжему этому и алкашу, который всю страну обокрал, и Крым вернули, и все вернем». «А папа вернется?» — спрашивает Катя. «Папа твой выполняет свой долг, чтобы ты жила лучше, чтобы у тебя новый велосипед появился». Анатолий Степанович кивает на затонувший руль. «Чтобы Саша выучился на программиста, чтобы вам квартиру новую дали». Катя вскакивает, отпуская собаку, и та испуганно отбегает. «Да не будет никакой квартиры, и завода никакого не будет. И Саша не пойдет в школу, его там предателем будут называть. И не нужны мы никому. Только папе мы были нужны, а папы больше нет». Анатолий Степанович, опешив, ловит собаку, берет ее на руки. «Что ты несешь-то? Это тебе кто сказал?» Катя в слезах убегает и вслед ей несется. «Выпороть тебя некому!» Ночью, пока все спят, мама тихонько, чтобы не слышно было, толчет в ступе таблетки. Она копит их уже второй месяц, посчитала, сколько хватит, чтобы не проснуться. Дедушка всхрапывает, переворачивается. Ему снова снится война. Катя не спит. Считает, как ее учил папа, секунды от молнии до грома, далеко ли гроза. Раз, два, три, четыре, значит, далеко. Она уныло продолжает. Пять, шесть, семь. Врагу не сдается наш гордый варяг. Восемь, девять, те. И тут ее оглушает гром.